Трудовые коллективы разных отраслей народного хозяйства страны успешно выполнили план 70-дневной трудовой вахты. Трудящиеся области легкой промышленности путем форсирования модернизации всех производственных технологий перевыполнили свой план на 37%. Рудники Черёна выполнили план 70-дневной трудовой вахты на 103%, а план первого полугодия на 100%. И коллективы промышленных предприятий провинции Южной Фанхи успешно выполнили план 70-дневной трудовой вахты. По сводным данным, на 20 апреля коллективы 1640 с лишним промышленных предприятий страны перевыполнили план 70-дневной трудовой вахты. Среди них коллективы 70 с лишним предприятий выполнили годовой народно-хозяйственный план, а рабочие 560 с лишним предприятий справились со своим народно-хозяйственным планом первого полугодия.